Вершицкий искренне поздравил меня, а я поблагодарил его за науку. — Только вы чересчур волнуетесь, — сказал он. — Нужно быть более спокойным и самоуверенным. Этот день был удачным для меня. Я убил еще двух зайцев, был счастлив безмерно. До начала занятий, которые начались 15 октября, мы с Вершицким исходили всю южную часть Агдама. На берегу реки Хаджалинки нашли заячью Калифорнию. Прозвали мы это место так с тех пор, как в журнале «Нива» увидели картинку охоты на зайцев в Калифорнии. Сотни загонщиков верхом на лошадях загоняли тысячи зайцев в загоны, приготовленные заранее. В нашей Калифорнии не было тысяч зайцев. Но охотясь на этом месте иногда до двух раз в неделю, мы всегда находили там по меньшей мере с десяток зайчишек, из которых парочка, а то и больше, доставалась нам. Удача делала меня все более страстным охотником. И теперь я скучал, если день не был на охоте. Я уж стал ходить один. Своим постоянным спутником я избрал Гроздицкого. Скромный сапер, поляк, Гродненской губернии, стрелок он был изумительный и никогда не промахивался. Теперь Гроздицкий ходил со мной в виде охраны с винтовкой. В награду за труды я давал ему иногда мое ружье, и нужно было видеть его счастье и трепет, когда он брался за двустволку. Чтобы не попалось тогда, откуда бы ни выскочило, не вылетело, сбоку или сзади, неизменно убивалось им без промаха. — Где ты так научился стрелять? — удивлялся я. — Дома, ваше благородие. Я с малых лет охочусь. У нас дичи в Гродненской губернии масса. Жаль, я потерял даром 3 года в Гродно. — подумал я и вспомнил, что там действительно было охотничье общество. Только все это стоило ужасно дорого. Ездить куда-то далеко-далеко. Все равно теперь наверстаю здесь. И наверстывал страстно. Даже отказывался пить вино, если знал, что будет охота. Подчеркивает, так легко и просто было уберечь наше офицерство от кутежей, от разнузданности, от пьянства. Нужно было только, чтобы государство проявило внимание и заботу о своих офицерах, чтобы власть сверху провела эту заботу и через старших офицеров требовал бы подвижности и бодрости от каждого, кто хотел носить офицерские погоны. А что было на место этого? Подполковник Киселев был занят только тем, чтобы иметь всегда расстройство желудка. Для этого он пил много водки, ел много компота. Вот все, к чему привела его беспрограммная самостоятельная офицерская жизнь. На вид этот был дряхлый старик. Он прослужил на военной службе 30 лет и обратился в развалину. Слезая с лошади, не мог стоять на ноге, которую ставил на землю. Она тотчас же сгибалась, как безжизненная, а другая также беспомощно застревала в стремени. Денщики поддерживали подполковника под руки, конечно, зубоскалили потом вовсю. Что же сделала таким Киселева? Офицерская, безнадзорная жизнь, немало не задумываясь и совершенно точно и уверенно, отвечу я. Отсутствие спорта, разумных развлечений и общественной жизни. Он все 30 лет не жил, а прозябал. Единственным развлечением для него было выпить водочки и закусить грибком. Киселев не был глуп, он обладал храбростью, что и показал полным презрением к смертным приговорам, которые мы впоследствии каждую неделю посылали по почте революционеры. От работы он не отлынивал, но тело его захерело от неподвижности. А водка и излишняя любовь к деликатесам дали ему болеть желудком.